Третье уравнение. Натрию H плюс HNO3 получается натрий NO3 и плюс H2O. Все соединения, кроме воды, сильные электролиты и диссоциируют на ионы. Вот мы записали полное ионное уравнение и видим, что ионы натрия и NO3- практически не участвуют. А краткое ионное уравнение выглядит так. OH- плюс H+ равняется H2O.